Как я нашла Твикса? Фортуна шла по незнакомым дворам, дома были похожи один на другой. Дома, как люди, не менялись, но тоже старели. Среди старых облезлых пятиэтажек торчала пара молоденьких высоток. Новое поколение выросло, в отличие от старшего, которое уже тянуло к земле, это стремилось к небу. У одного из домов к Фортуне привязался какой-то шустрый щенок. Он хотел поиграть. Вечно ко мне молокососы какие-то клеятся. Пыталась она ускорить шаг, но щенок радостно догнал девушку, волоча за собой короткий поводок. «Какой же ты зануда! Тебя, наверное, ищут уже!» Нагнулась она к щенку, посмотрела в его серые, как сегодняшнее небо, глаза, потрепала ему челку и почесала за ухом. Нехитрые привычные движения из детства, когда Фортуна играла со своим Ричардом. Что-то из прошлой жизни вместе с порывом ветра влетело в ее сознание. Едва она оставила щенка, к ним подскочил парень. «Он ко всем пристает, это мой...» «Да, а как зовут? Меня? Щенка. А его? Щенок, как тебя зовут? Барри его зовут». Барри подтвердил, он весело затявкал, услышав свое имя. «Только я отвернулся, ты уже баб клеишь», — посмотрел на меня радостно Влад. «Ненавижу это слово. Я тоже. Замените. В смысле, отредактировать?» «Ну да», — Фортуна рассмеялась шутки. «Только я отвернулся, а ты уже по девочкам. Так пойдет?» «Принято». Пес снова залаял, будто тоже понял шутку. «Что он сказал?» «Жениться не готов, но могу уже начать исполнять супружеский долг. Какой шустрый! Не видишь, не хочет она с тобой дружить», — снова посмотрел строго на пса Влад. «Ты не в ее вкусе. Но почему же дружить сколько угодно? Дай девушке лапу, ты прощен». Пес отвернул голову и протянул лапу, стесняясь предложить даме сразу все — и руку, и сердце. «Ой ты, божечки!» — снова нагнулась Фортуна и пожала лапку. «Откуда у вас такое чудо?» Пес был действительно чудным, и чудо это скрывалось под его густыми бровями. Яркие озорные глаза звали играть. «Друзья подкинули, оставили на передержку. А значит, вы и есть Влад?» «Да, а вы Фортуна, которая потеряла кота». «Точно». «Так Фортуна ушла от кота или кот от Фортуны?» «Кот». «Кот, этот Твикс променял Фортуну на свободу. Редкое имя. Да, с удачей всегда был определенный дефицит. В нашем случае ставка сыграла. Никогда не думал, что по объявлению можно кого-то найти. Я, признаться, тоже. Кстати, кота вашего тоже его хозяева нашли», — потрепал Влад холку подбежавшему к нему щенку. «Это они позвонили мне?» «Да? Интересно». «Да, утром меня разбудили». «Старик, выручай, а что такое? Нам с Нюсей надо срочно уехать». «Куда уехать? Не понимаю я, что к чему». «Отдохнуть? Срочно уехать отдохнуть? Ну да. Можно тебе собаку на пару недель оставить, заодно и увидимся, 100 лет не виделись». «Так ты еще кота не забрал». «Какого кота? Рыжего, помнишь?» «Так это не мой. В смысле, не твой. Ты же сам говорил, что тебе срочно надо уехать, а оставить не с кем». «Да, так и было. Мы его на вокзале нашли. Сидел там такой гордый и с перебитой лапой. Взяли. Выходили. Вообще-то у нас собака. Ну и как кот? Такой же, рыжий. Так вы не собирались его забирать?» «Нет, точнее сказать, хотели, но потом к Нюсе тетка приехала, у нее аллергия на кошек. Потом то да сё, дела, учеба, не до кота стало. Ну не отправлять же его снова на вокзал. Видно было, что кот домашний». «Я не хотел, Анюся уговорила взять. А потом вот тебе оставили. Молодцы, нечего сказать. У меня что, по-твоему, вокзал?» «Извини, старик, я понимаю, что поступил некрасиво, но кота жалко было. Он у тебя? Хочешь, я его заберу?» «Нет». «А где? Я его вышвырнул на улицу». «Ты серьезно?» «Ну, конечно, мне нечем было его кормить. Как же так, дали коту надежду, а потом забрали обратно?» «Шутка. Нашлась хозяйка, скоро должна приехать». «Да? А я уже поверил. Ну так что, возьмешь Марсика? Собаку так зовут. Она чуть больше кота. Ну ты и зануда». «Ладно, я так и думал. Извини, старик, что так получилось. Что все так удачно получилось. Вот такие друзья у меня сердобольные. Забавно. Хорошо, что не ребенка подкинули. Тогда бы мы точно не встретились», — улыбнулся Влад. «Почему? Как ты себе это представляешь? Подхожу я к тебе с коляской? Девушка, может быть, кофе? Что скажешь?» «Нет, у вас еще молоко на губах не обсохло», — прекрасно рассмеялась Фортуна. «Если мужчина с коляской, значит, уже не человек, как минимум уже два человека. Так где Твикс? А где коту еще быть дома? Он в полном порядке, прошел реабилитацию. Спасибо тебе за все». «Да не за что. У тебя очень доброе сердце. Ага, собачье. Почему собачье? По Булгакову. А я сразу не поняла». «Понимаю, ты кота быстрее хочешь увидеть. Барри, домой!» — крикнул Влад. «Пошли, я тут недалеко живу». «А чем я тебя могу отблагодарить?» — двинулись они в сторону дома. «Кофе. Кофе? Кофе выпьем?» «Да нет, спасибо. Кофе для меня — это слишком серьезно». «Понятно», — усмехнулся Влад. «Шучу. Это у меня чувство юмора снова включилось. Выпьем, конечно».